Вице-консул Франции в Лахоре снова один. Он покинул свое излюбленное место возле входной двери и стоит теперь у бара. Жены испанского вице-консула больше нет рядом с ним. Уже около часа, как она перешла в другую гостиную, вышла, как только кончился танец, и не вернулась. Слышен ее смех, она пьяна. «Подойти к вице-консулу», — думает Чарльз Россет, — «сейчас он это сделает». Он уже готов, когда его останавливает посол. Чарльз Россет, кажется, понимает, что посол довольно давно хочет что-то ему сказать и ждет. Он берет его под руку, увлекает к буфету. Теперь они в 2 метрах от вице-консула из Лахора, который слишком много пьет. 16:00. Многие уже разошлись, а вокруг думают, вице-консул не уходит. Как он одинок, этот человек. Всегда ли его жизнь была такой? Всегда ли? Другие на его месте, быть может, обратились бы к идее Бога. Что такое нашел он в Индии, отчего как с цепи сорвался? Может быть, он просто ничего не знал, пока не приехал, и ему надо было увидеть, чтобы узнать. Посол понижает голос. «Скажите-ка, моя жена, должно быть, вам говорила, что мы были бы рады пригласить вас как-нибудь вечером к нам домой?» Он улыбается. «Видите ли, некоторых людей хочется узнать лучше других. Законы, которые управляют нормальным обществом, здесь неприемлемы, но порой надо пренебрегать условностями. Если моя жена вам еще ничего не сказала, значит, она сочла, что будет лучше, чтобы первым с вами поговорил я. Так вы и придете?» Вокруг думают, если в нем это было заложено. Знал ли он заранее, что увидит Лахор таким, каким увидел? Приехал бы он туда, если бы знал. Посол замечает, что его приглашение слегка удивило. Чарльза Россета неприятно удивило. Если, как говорят в Калькутте, господин посол из тех мужей, что закрывают глаза, он знает, что я думаю, и зачем это афишировать. Можно не ухватиться за приглашение, не заверить в ответ, что это честь и большое счастье, но нельзя отказать послу не поехать на острова с его женой, не развлечь ее вечерком в Калькутте. Поговаривают, что поведение месье Стреттера с некоторыми вновь прибывшими — ловкий маневр, что он таким образом указывает границы дозволенного в дальнейшем. Поди знай. Приду с радостью. Анна-Мария Стреттер наверняка догадывается, о чем они говорят. Она подходит. Чарльз Россет все же немного смущен. Это слишком. Хоть чуть-чуть, но слишком быстро, словно ликвидация будущего. Он вспоминает что-то, услышанное в клубе. Посол, оказывается, пытался в свое время писать романы. Кто-то ему сказал. По совету жены он это бросил. Да, так. Говорят, он выглядит смирившимся, но счастливым. Шансы, которые он хотел бы иметь, ему не выпали, зато выпали другие. Те, которых он не хотел и уже не ждал. Это женщина. Такая молодая, говорят, его не любила. Но последовала за ним. Едины. Они живут вместе в столицах азиатского мира уже 17 лет. Теперь наступило начало конца их жизни. Они были уже не так молоды, когда однажды, все так и слышат это, она сказала ему, не надо писать, останемся здесь, по эту сторону, в Китае, в Индии. Кто ее знает, поэзию? Десяток поэтов рождается на миллиарды человек в каждом веке. Не будем ничего делать, останемся здесь, ничего. Она подходит и пьет шампанское. Потом идет навстречу кому-то вновь пришедшему. «Я вас видел», — говорит посол. «Вы беседовали с вице-консулом из Лахора. Спасибо вам». Вокруг шепчутся. «Смотрите, вот и он. Вот и Майкл Ричард. Вы разве не знаете?» Майклу Ричарду лет 30. Его элегантность с порога привлекает внимание. Он ищет глазами Анну-Марию Стреттер, находит, улыбается ей. Вокруг шепчутся, вы разве не знаете? Вот уже 2 года, вся Калькутта в курсе. Чарльз Россет слышит совсем рядом свистящий голос. Смотрите, он идет от противоположного конца буфета с бокалом шампанского в руке. У вас такой задумчивый вид? Вокруг шепчутся, он все еще здесь. Вице-консул, смотрите, как поздно, а он еще здесь. Вокруг думают, ему надо было увидеть Лахор, чтобы увериться в Лахоре. «О!» — жестко поговорил он с этим городом. «Ни слова ему», — думает Чарльз Россет, — «быть настороже». Он, наверное, еще не видел Майкла Ричарда. Впрочем, какая разница? Что он вообще видит? Ее, похоже, ее одну. «Мне хочется шампанского», — говорит Чарльз Россет. «С тех пор, как я здесь, я что-то много пью». Мысли о нем облечены в протокол допроса. «Этот женский велосипед, принадлежащий мадам Стреттер, каким он видится вам?» Слышен его ответ. «Мне нечего сказать о причинах, побудивших меня». Снова мысли, и когда он утвердился в своем мнении о том, что есть Лахор, еще не видев его, он призвал на Лахор смерть. «Женщина!» Священник говорит, что Бог дает истолкование, если помолиться ему, кто-то посмеивается. «Вы еще увидите», — говорит вице-консул Чарльзу Россету. «Здесь пьют и пьянеют всегда одинаково». Они пьют. Анна-Мария Стреттер ушла в соседнюю гостиную, она там с Джорджем Кроуном, Майклом Ричардом и молодым англичанином, который пришел с ним. Чарльз Россет знает, где она, и будет знать это до конца ночи. «Глядя на мадам Стреттер, хочется жить. Вы не находите?» — спрашивает вице-консул. Чарльз Россет и бровью не ведет. Ни слова в ответ. «Вы будете обласканы и спасены от преступления. Отрицать бесполезно», — продолжает вице-консул. «Я все слышал». Он смеется. «Только не подавать виду», — думает Чарльз Россет. Судя по тону, вице-консулу весело. Он добавляет, смеясь, «как это несправедливо». «Вы тоже будете обласканы», — говорит Чарльз Россет. «Каждый, в свою очередь, так сложилось». Не реагировать, затаиться. «Я нет, не буду». Он все смеется. Лахор внушает страх. «Я говорю фальшиво. Слышите, какой у меня голос? Заметьте, я ни на что не жалуюсь. Все прекрасно, лучше некуда». Мысли о нем. «Он только смерть», — призывал на Лахор. Но никаких иных проклятий, которые удостоверили бы, что Лахор в его глазах мог быть создан, а значит, и уничтожен какой-либо иной силой, кроме смерти. Временами смерть, наверное, оказалась ему излишеством, омерзительным предрассудком, очередным заблуждением, и тогда он призывал на Лахор огонь, океан и другие материальные, логичные бедствия освоенного мира. «Почему вы так об этом говорите?» — спрашивает Чарльз Россет. «Как?» — вопросом на вопрос отвечает вице-консул. «Извините меня, мы тут беседовали о вас только что, когда танцевали. Если хотите знать, вы, кажется, боитесь проказы?» «Не надо. Вы же знаете, что проказой заражаются только люди, страдающие от однообразного питания. Да что это с вами?» Тихий гневный возглас вырывается у вице-консула. Он бледнеет, отшвыривает свой бокал, который со звоном разбивается. Повисает тишина. Он приглушенно рычит. «Я так и знал, что здесь подхватят слова, которых я не говорил, как это ужасно». «Да вы с ума сошли. В этом нет ничего позорного. Каждый может бояться проказы». «Это ложь. Кто сказал такое?» «Мадам Стреттер». Ярость вице-консула вдруг как рукой снимает. И какая-то новая мысль наполняет его словно бы счастьем. Люди ничего не понимают. Анна-Мария Стреттер вернулась в восьмиугольный зал и раздает розы, прибывшие днем из Непала, присутствующим дамам. Те отказываются. Пусть лучше оставит их себе. Она говорит, что их много, чересчур, что завтра гостиные опустеют, а розы... Да, она и не очень любит цветы. Она раздает их быстро, даже слишком быстро, словно спешит выполнить неприятную обязанность. Ее окружают женщины не меньше 10. Взгляд вице-консула трудно вынести. Кажется, будто он ждет нежности, может быть, и любви. Ждет, хоть бы они пришли. «Переплетение, смешение всех мук», — думает Чарльз Россет, «и кажется, будто он сейчас потребует свое». Подходит жена испанского консула с розой в руке. Когда мадам Стреттер раздает розы, Это значит, что она от нас устала. Такой сигнал. Но мы вольны делать вид, будто не понимаем. Вице-консул ничего не отвечает. Снова заиграл оркестр, но гости уже потянулись к дверям. И правда уходят. Консульша явно перепила. «Вы, я вижу, не в духе», — говорит она Жан-Марку Дейен. «Я сейчас вам скажу одну вещь. Вас это развеселит. Уходят не все, кое-кто останется». «Да, вам я могу это сказать. Все давно знают. К тому же я немного пьяна. Призабавно иной раз кончаются эти приемы. Слушайте, потом они пойдут». Мадам Стреттер иногда посещает калькутский бордель. «Блюмон». «С англичанами, с этими, что здесь, вся троица. Там они напиваются в усмерть. Я не выдумываю, спросите, кого хотите». Она громко хохочет, не замечая, что собеседники и не думают смеяться. Отходит. Вице-консул Франции не поднимает глаз. Свой бокал шампанского он поставил на столик. Стоит с таким видом, будто ничего не слышал. «Вы этому верите?» — спрашивает Чарльз Россет. В опустевшем углу восьмиугольного зала нет больше цветов. Анна-Мария Стреттер рядом с мужем, улыбаясь, протягивает руку. «По-моему, эта женщина все выдумала», — продолжает Чарльз Россет. Вице-консул из Лахора снова ничего не отвечает. Он как будто только сейчас заметил, что уже поздно. В соседней гостиной почти никого не осталось. Здесь в зале еще танцуют три пары. Пройти стало легче. Лампы погашены, подносы убраны. Вице-консул отходит от Чарльза Россета. Он направляется к Анне Марии Стреттер. Что же он сделает сейчас? Гости продолжают уходить. Со всех сторон уходящие гости. Она стоит все в том же углу восьмиугольного зала, что-то говорит мужу, пожимает руки. В одной гостиной, кажется, осталось еще немного народу, даже, пожалуй, достаточно, чтобы ее это слегка встревожило. Она смотрит в ту сторону. А вице-консул, кажется, ничего не видит, не замечает, что она занята, что ей нужно прощаться с гостями. Вот он перед ней, словно холодом повеяло. Все замерли. Он ничего не видит, кланяется. Она не понимает, он так и стоит, склонившись. Гости уставились на него, кто насмешливо, кто испуганно. Он поднимает голову, смотрит на нее, ничего не видит, только ее одну. Не замечает сокрушенного лица посла. Она морщится, улыбается, говорит: «Нет-нет, иначе я никогда не закончу. Да и не хочется мне больше танцевать. Я настаиваю», — отвечает он. И она, извинившись перед всеми, идет за ним. Они танцуют. «Вас спрашивали, что я вам сказал. Вы ответили, что мы говорили о проказе. Вы солгали ради меня. Вам уже ничего не изменить. Что сделано, то сделано». Руки партнера горячи, и впервые его голос звучит красиво. «Вы ничего не пересказали?» «Ничего». Она смотрит в сторону Чарльза Россета. Ее глаза печальны, очень. Чарльз Россет превратно понимает ее печаль. Вице-консул, должно быть, говорит мадам Стреттер, что она не должна была пересказывать их разговор о проказе, и ей это неприятно. «Я солгала ради вас с радостью», — говорит она. Один из трех англичан приблизился к Чарльзу Россету. Все разыгрывается как по нотам. Молодой — тот, что пришел вместе с Майклом Ричардом. Чарльз Россет уже видел его, когда он направлялся к теннисным кортам. Ему как будто нипочем происходящее, нипочем поведение вице-консула из Лахора. «Меня зовут Питер Морган. Оставайтесь, вы не против?» «Еще не знаю». Вице-консул что-то сказал Анне Марии Стреттер, что-то такое, что она отпрянула. Он привлекает ее к себе, она отстраняется. Как далеко он зайдет? Посол тоже наблюдает за ним. Нет, он не повторяет попытку. Но она, кажется, убежала бы, если б могла. Она растерянна, и, может быть, ей страшно? «Я знаю, кто вы», — говорит она. «Нам нет нужды узнавать друг друга ближе, не обманывайтесь». «Я не обманываюсь. Я отношусь к жизни легко». Она пытается высвободить руку. «Так я живу. Каждый человек для меня прав. Каждый, целиком и полностью, в корне прав». не нужно оправдываться, это уже ни к чему. После паузы первой заговаривает она. «Да, правда». «Вы со мной?» «Да». «Сейчас, сию минуту», — он умоляет, — «будьте со мной». «Что вы сказали?» «Так, пустяки». «Мы вот-вот расстанемся. Я с вами?» «Да». «Я с вами здесь, вся, целиком, как ни с кем другим. Здесь, сегодня вечером, в Индии». Вокруг шепчутся, улыбка у нее вежливая. Он выглядит вполне спокойным. «Я даже поверю, будто возможно остаться с вами сегодня вечером здесь», — говорит вице-консул из Лахора. «У вас нет никаких шансов». «Никаких? Никаких. Но вы можете поверить, будто есть». «Что же сделают они?» «Выгонят вас». «Вы не станете меня удерживать, но я поверю, что это возможно». «Да». «Зачем мы это делаем?» «Чтобы что-то было». «Между вами и мной?» «Да, между нами». «На улице кричите погромче». «Да». «Я скажу, что это не вы». «Нет, я ничего не скажу». «Что же тогда произойдет? Первые полчаса им будет не по себе, потом они заговорят об Индии. А дальше?» «Я сыграю на пианино». Танец заканчивается. Она отстраняется от него и спрашивает с холодком, «Что же будет с вами? А вы знаете?» «Вас пошлют куда-нибудь подальше от Калькутты. Этого вы хотите?» «Да». Они расходятся. Анна-Мария Стретер минует, не остановившись, буфет и направляется в соседнюю гостиную. Едва она успевает войти туда, когда вице-консул из Лахора испускает первый крик. Кто-то разбирает слова. «Оставьте меня здесь!» Вокруг шепчутся, да он мертвецки пьян. Вице-консул идет к Питеру Моргану и Чарльзу Россету. «Я остаюсь сегодня здесь. С вами!» — кричит он. Они будто не слышат. Посол прощается. В восьмиугольном зале спят в креслах трое пьяных. Гостей в последний раз обносят выпивкой. Столики уже наполовину опустели. «Вам бы надо домой», — говорит Чарльз Россет. Подносы убирают. Питер Морган успевает схватить пару сандвичей, просит что-нибудь оставить, он голоден. «Вам бы надо домой», — повторяет Питер Морган. На вице-консула из Лахора, думают гости, нашел какой-то наглый стих. «Почему?» На него не смотрят, не отвечают ему. Тогда он снова кричит: «Я хочу остаться с вами. Дайте же мне остаться с вами хоть раз». И глядит на них в прищур. Потом так и скажут: «Он глядел на них в прищур». Скажут: «У него выступила пена в уголках рта». Нас осталось совсем немного. Все видели только его. Глубокая тишина стояла, когда он закричал. Это ярость. Повсюду. Он, наверное, запомнился такими вспышками внезапной ярости, бешенства вроде этой. Вокруг думают: «Этот человек бешеный, вот он, во всей красе». Чарльз Россет никогда не забудет. Зал пустеет, ширится. Лампы давно погасли, подносы убирают. Всем страшно. Час вице-консула настал. Он кричит: «Успокойтесь», — просит Чарльз Россет, — «умоляю вас». «Я остаюсь», — блажит вице-консул. Чарльз Россет трясет его за лацканы смокинга. «Вы решительно невозможны». Теперь вице-консул умоляет: «Один раз, один вечер, только один раз дайте мне остаться с вами». «Никак нельзя», — говорит Питер Морган. «Извините нас, но вы можете быть нам интересны только своим отсутствием». Вице-консул начинает молча рыдать. Слышен шепот. «Вот несчастье-то, Господи!» А потом снова, второй раз наступает тишина. В дверях гостиной появляется она, Анна-Мария Стретер. За ее спиной маячит Майкл Ричард. Вице-консул дрожит всем телом. Бегом кидается к ней, она неподвижна. Юный Питер Морган настигает вице-консула, тот больше не рыдает, и уводит его к дверям восьмиугольного зала. Вице-консул покорно идет. Как будто этого он и ждал. Все видят, как Питер Морган пересекает с ним парк. Видят, как часовые открывают ворота. Вице-консул выходит, ворота закрываются за ним. Еще слышны крики, потом крики смолкают. И тогда Анна-Мария Стретер говорит Чарльзу Россету: «Теперь Пойдемте с нами. Чарльз Россет смотрит на нее, остолбенев. Слышно, как шепчутся вокруг. Уж не смеялся ли он, заливаясь слезами? Чарльз Россет идет за Анной Марией Стреттер. Кто-то вспоминает, в садах он насвистывал «Индианас Джсонг». Об «Индианас Сонг» вспоминает последний гость. Это все, что он знал об Индии раньше. «Индианас Сонг». Еще один думает, что он увидел в Лахоре такого, чего прежде нигде увидеть не мог. Несметное количество. Прах на проказе. Сады Шалимара. Еще до Лахора он ожидал увидеть этот Лахор, которому суждено жить долго, чтобы, в свою очередь, долго жить самому с мыслью уничтожить Лахор. Наверное, так. Ведь иначе он мог бы умереть, познав Лахор.